Глава четвертая. Долгожданное, самое настоящее и ужасно таинственное преступление. Мадам Тиффани и кот. Делая отступление, Тоси всенепременно стоило упомянуть еще одного члена семьи – кота. В дом он попал маленьким, размером с варежку котенком. Бабушка Джейн выловила его из дождевой бочки, в которой бедняжка плавал под водосточной трубой и хрипло, едва слышно пищал. Должно быть, какой-то очень нехороший человек возмечтал избавиться от Чеширского таким образом, но появление пожилой леди помешало его гнусным планам завершиться и спасло котику жизнь. Через каких-то полгода усиленного питания облезлая дрожащая рукавичка превратилась в грозу собак и котов всего сыщицкого конца. В котяре было не меньше 10 фунтов живого веса, яростной энергии и жемчужных когтей, как у тигра. Всяко, так полагала тетушка Агата, замечая очередную затяжку у себя на чулках, кусать и царапать членов спасшей его семьи, Чеширский бархат полагал ниже своего достоинства. Через год котище удвоил свой вес, обзавелся возлюбленными и повышенной наглостью, так что рисковал напрыгивать даже на дога Фанни. И тот, прикрывая морду лапой, убегал с дороги. Фанни клялась, что однажды отравит наглеца со всеми его пакостями и каверзами, но втихую бархата обожала и даже подкармливала. Подношения Чеширский брал, но всегда возвращался к родной миске, когда звонили к обеду. Когда Тося вернулась из пансиона, герой в репьях и шрамах вдоль боков обнюхал ее, задрав хвост, похожий на плюмаж, одарил презрительным взглядом зеленых глаз и растворился в малиннике со всем серым мехом и черными полосками. Тосю и ее влюбленность в шерифа кот откровенно презирал. В то славное утро, когда давно ожидаемое громкое преступление наконец-то произошло, Чеширского бархата не было дома. Зато были все остальные, включая мышей, которые и вправду сильно расплодились этим летом. По случаю понедельника у тети Агаты был выходной. И у Тоси тоже. Но разбудили их никак не мыши. В 6 часов утра, когда молочники еще не успели расставить свои бутылки на крылечках уютных и не слишком уютных домов, а газетчики разбросать газеты, когда шериф Хизерман, предположительно, мирно почивал в своей постели, а Тося Сметанкина в своей, палисадник их дома огласил громкий вопль мадам Тиффани. «Агата! Агата! Ты спишь?» «Уже нет», — отозвалась аптекарша-детектив флегматично, упираясь локтями о подоконник распахнутого окна. «У тебя молоко убежало?» «Ах, если бы молоко!» Фанни, изящно приподняв юбки, переступила через низенький штакетник и грудным голосом известила подругу и всю улицу. «Катастрофа!» «Заходи», — сказала тетушка Агата, коротко отодвигаясь. Мадам Тиффани все поняла правильно. Она не стала тратить время, обходя дом ради двери, а полезла через окно. Ее голова, грудь и руки были уже внутри, колени стояли на подоконнике, а голени и попа торчали снаружи. Взметнулась черная блестящая юбка, засияли белые кружева. Проезжавший мимо молочник на велосипеде не посмел осквернить выдающиеся формы прикосновением, но громко свистнул от восторга, и мадам Тиффани провалилась в гостиную. Тетя Агата успела поймать заклятую подругу и подставила ей стул. Захлопнула окно, защелкнула шпингалет и, поманив Фанни к столу, отправилась за домочадцами. «Катастрофа!» — повторила мадам Тиффани грудным шепотом, заставив закачаться бахрому абажура и навалившись грудью на стол. Стол был круглым, укрытым ковровой скатертью. Впрочем, его можно было раздвинуть, превратив в овальный. Гостья и милейшие тетушки приблизили друг к другу лица и выглядели как заговорщики. По крайней мере, зевающий и дрожащий от утреннего холодка Тоси Сметанкиной показалось именно так. «Не стоило так орать!» Еще более глубоким контральто попеняла заклятой подруге Агата. Тут уж качнулся весь абажур. «Я не орала и вовсе не собиралась привлечь конкурентов!» Второй раз поняла все правильно Фанни. «Просто у меня голос такой звучный и нервы!» «Чаю!» — светским голосом произнесла незаурядная тетушка Джейн. «Луша, поставь самовар!» Луша, бурча под нос, что без нее опять собрались обсуждать самое интересное, все-таки вышла и чем-то загремела в сенях. Вероятно, пыталась отыскать самовар, которого у них отродясь не было. Тетя Агата сперва с сомнением поглядела на племянницу, потом бросила короткий взгляд на мисс Джейн, та кивнула, и Тосю прогонять не стали. Ее сердце тарахтело где-то в горле, как аптекарский грузовик после ремонта и накануне следующего. Мисс Сметанкина чувствовала, что ей, наконец, дозволено приобщиться к чему-то великому, настоящему, к тому, к чему она готовилась всю свою жизнь. Тетушка Джейн ее присутствие одобрила, но тетя Агата сомневалась, а мадам Тиффани и вовсе окатывала недоверчивыми взглядами, и потому Тося старалась держаться тише воды ниже травы, чтобы ее не заметили и не прогнали. Она распахнула глаза, натопырила уши и намертво захлопнула рот, и даже старалась дышать через раз. «Преступление!» — Фанни громко сглотнула. «Оно произошло!» Пару минут все пребывали в молчании. «Ты подслушивала?» Тетушка Агата обличающе ткнула в заклятую подругу пальцем. «Да!» — не стала темнить та. «Я стояла под окном, а они орали. Он всегда оставляет окно открытым». «Девушки!» — призвала к порядку мисс Джейн и повернула к Фанни лицо с румяными щечками. «Давайте по порядку, медленно и печально. Кто, где, когда и как? А Агата, голубушка, уж постарается тебя не перебивать». Тетя Агата тяжело зыркнула из-под лобья, но промолчала. Авторитет тетушки Джейн был неколебим. «Так я и говорю», — Фанни посмотрела на абажур. «По-моему, пыль стоит протереть». «Не отвлекайся», — сказала мисс Джейн. А тетя Агата, казалось, готовилась удушить мадам Тиффани взглядом. «У меня бессонница. Я люблю выйти в садик на рассвете, покопаться в цветах. У меня две такие розы, багровые по краю и розовые изнутри». «Я ее стукну», — процедила тетя Агата сквозь зубы. Мисс Джейн бросила на нее укоряющий взгляд. «Нельзя говорить такого при девочке». Второй ее взгляд достался Тосе. Та замерла, как суслик, застигнутый хищником. «Чай сейчас подавать, али когда?» — пробасила Луша. Кажется, самовар она все-таки нашла. Или, по крайней мере, чайник. «Нет!» — заорали три почтенные дамы хором. «Все требуют, чего это требуют, сами чего не знают!» — пробурчала горничная громко и выпала из разговора. «Ладно, я ковырялась у него под окном с грабельками и лопаткой». «У кого?» «У постояльца». Фанни распахнула синие глаза, демонстрируя пышные черные ресницы. Ее бюст вздымался, а руки нервно теребили кружевной платочек. И Тося подумала, что любовные чары шерифа Хизермана зацепили Ни одну ее. Объективно сказать, у мадам Тиффани шансов завоевать полицейского было больше. Она была взрослой и опытной женщиной. И, кроме того, жила с ним в одном доме. А уж любовные зелья, что Фанни варила, позволили бы ей влюбить всю мужскую половину города, не то что одного мужчину на серьезной должности. Тут уже Тося приказала себе не отвлекаться. Преступление само себя не расследует. И тут пришел он и стал орать. «Кто? Волк?» Фанни уставилась на заклятую подругу. «Почему волк? Мэр! Он рвал и метал, голосил и даже повизгивал. Я думала, у меня люстра лопнет и свалится, то есть полопаются подвески, а свалится все целиком». «А, собственно», — прервала ее попытку уклониться от темы бабушка Джейн. «Почему мэр орал?» Мадам Тиффани встряхнула вороными кучеряшками. «А разве я не сказала? У нас обокрали музей, и он весь на нервах. Ведь ему придется себя уволить». Тихий омут был очень маленьким и далеко не богатым городком. И в целях экономии мэр совмещал в себе обе должности – мэра и смотрителя музея. Тем более, что этот самый музей располагался в здании ратуши с задней ее стороны. «Мне его даже жалко, но это же не повод орать на милейшего шерифа. Мальчик спал. Он имеет право выспаться после службы. Так вот». И речь полилась тем более вдохновенно, что никто Фанни не перебивал. Этим утром мэр Тихого Омута встал рано, очень рано. Можно сказать, и вовсе не ложился. Наличие молодой жены требует хорошей физической формы. И в этой-то хорошей, присланной из большого мира форме, бордовой, с тремя белыми полосками. Обегая ратушу посолонь, мэр заметил какое-то копошение в музейном окне. Внутри кто-то был. Тень мелькнула, что-то заскрипело, и у мэра не выдержали нервы. Он развернулся и понесся к шерифу. «Как кролик скакал и пыхтел, как бульдог!» — закатила глаза Фанни. «А потом стал орать. Я уже собиралась сковородку схватить и войти». «Но не вошла», — приподняла бровь мисс Джейн. «А почему?»